2. Городской морг выглядел совсем не так, как показывают в детективных сериалах. Здесь не было ни обшарпанных, покрытых старой советской плиткой стен, ни тех же стен, но более современных, сделанных из стекла и металла. Простой коридор, под ногами пол из бетонной вперемешку с керамической крошки, стены, покрытые моющимися ПВХ-панелями, такой же моющийся потолок. Интересно, это для того, чтобы было проще убираться? А под такими панелями часто плесень образовывается, соседи жаловались. Я же обещала Ирине Владимировне отправить тот рецепт из группы и забыла. Надо отправить, а то подумает еще, что я очень необязательная. А доктор наук не может быть необязательным. И зачем он жену сюда приволок? Наверняка скажет, чтобы меня успокаивать, если вдруг истерика случится. А какая у меня истерика? Сам же меня ледышкой называет, думала Марта, идя следом за Толиком и его Любашей. Мысли, почти никак не связанные друг с другом, скакали с одной на другую. Но поделать с этим она ничего не могла. Да и не хотела. В конце концов, последние 3 дня и так думала только о случившемся. Не хватало еще и здесь расклеиться. Ледышка. С ней и в школе не дружили, потому что Марта никогда никому не открывалась. И в универе. А зачем? Вот откройся, покажи себя, и все. Подцепит кто-нибудь на крючок. Будешь болтаться, а он все, что можно от тебя, получит и уйдет. Сколько подобного вокруг происходит? Да и с ней самой, что уж перед собой-то душой кривить. «Мамина дочка съела сыночка!» — кричали ей в младших классах, когда Марту в школу провожала мама. Она срывалась, ревела, сбегала с уроков, вываливала завтраки в портфеле главным обидчикам. А ведь у них был не самый благополучный район, и соседи не самые спокойные. Так что отпустить ее одну родители не решались класса до 7-го. Да и после продолжали контролировать. Мало ли что. «Выскочка!» – обзывались в старшей школе, и Марта била всех, кто попадался под руку, тетрадями, под завязку набитыми пеналами и утяжеленными линейками. Как сделать последние, ей Толик подсказал. «А почему она выскочка?» В чем проблема, если Марта просто любит учиться? Нравится ей и русский язык, и история, и даже дурацкая химия. Хотя химия многим у них нравилась. «Такие, как она, только одним местом оценки зарабатывают», — шептались за ее спиной, но уж подобного она точно не заслужила. Все ее оценки, зачеты, все похвалы от преподавателей были исключительно за знания и старания. И это подтверждал даже тот факт, что уже на 4-м курсе профессор Терентьев пообещал включить ее в список в аспирантуру вне очереди, на бюджетной основе. Марта улыбалась тем, кто шептался днем, и плакала ночью. «Дура набитая! Селедка фригидная!» – кричал Юра, и она ревела в голос, сидя в прихожей квартиры, которую они вдвоем снимали вот уже 1.5 года. Наблюдая, как ее теперь уже бывший парень собирает свои вещи. Ну да, она не самая красивая, и усталость не лучший помощник в личных делах, но все же можно исправить. Зачем уходить к Светке, той самой, которая со всем двором переспала? Да уж, если на все реагировать, так можно и с ума сойти. Лучше перестраховаться и побыть ледышкой. Так спокойнее и нервы целее. «Проходите», — приведший их санитар толкнул дверь в один из кабинетов, и Марта с Толиком и его женой прошли внутрь. Вопреки ожиданиям, это не была комната с кучей холодильников и прозекторским столом по центру. Нет, за дверью оказался обычный врачебный кабинет со столом, несколькими стульями, медицинским шкафчиком с лекарствами и кучей плакатов с информацией о пользе здорового образа жизни и изображениями человеческого тела в разрезе. а вот его хозяина не было, но их все равно оставили одних. Марта села на стул и уставилась в окно. Осень в этом году оказалась серая, дожди шли почти не переставая, и было так промозгло, что из дома, где на полную мощность работал обогреватель, выходить не хотелось совсем. Но сегодня внезапно из-за черных туч выползло солнце. Очередное подтверждение того, что в мире все не так, как должно быть. Почему именно сегодня, когда ей придется самой убедиться в смерти родителей, такая погода? Почему не неделю назад, когда она сидела на лоджии и раскрашивала подаренные мамой маки? Смотри, какая красота! В тот день они гуляли по торговому центру, и мама подошла к пятачку, на котором расположился павильон с товарами для рисования. Это же маки! Поле маков, если быть точным, поправила подошедшая к ним девушка с бейджиком продавец-консультант Ольга. Кисти Клода Моне. Я ее хочу. Марте показалось, кабы не возраст и проблемы со спиной, мама запрыгала бы на месте и захлопала в ладоши, словно маленький ребенок. «Но ты не сможешь ее нарисовать, даже по номерам», — покачала Марта головой. «Не с твоими проблемами со зрением». «Я не смогу, зато у тебя куча времени», — мама ткнула указательным пальцем Марте в плечо и повернулась к консультанту. «Заверните». Яркий оранжевый листок влетел в открытую форточку. Марта проследила за тем, как он опустился на рабочий стол и перевела взгляд на всхлипывающую Любашу. Ну и кого тут нужно успокаивать? Сидит, почти ревет. А сама только и ждала, что их с Толиком родители свалят на лето на дачу, чтобы остаться полноправной хозяйкой в их огромной четырехкомнатной квартире. Лицемерка. «Здравствуйте!» Марта вздрогнула, отвлекаясь от своих мыслей, и посмотрела на неслышно вошедшего в кабинет врача. Невысокий, седой, с густыми усами, небольшими залысинами и смеющимися глазами. Он совсем не походил на того, кого она ожидала увидеть. Черт бы побрал все эти сериалы! И еще одна странность. Отсутствие на нем привычного для врачей белого халата. Нет, на нем был костюм, больше похожий на пижаму. Голубая хлопковая футболка, такие же брюки, белые тапочки-кроксы, а на голове колпак с рисунком в виде повторяющихся мишек Тедди. Мишки Тедди в морге. Смешно. «Вы...» — врач подошел к столу, аккуратно отложил листок в сторону и начал перекладывать лежащие на нем распечатки, вчитываясь в каждую. «Звонарь Анатолий Андреевич», — сказал Толик. «Звонарь Марта Андреевна», — следом за ним произнесла Марта. «Дети», — кивнул врач. «Что ж, как вы понимаете, опознание по телам невозможно. По правилам, подтверждение личности произведено по документам. Паспорта, билеты, посадочные талоны». «Да, это опознание мы уже подписали. Но нам хотелось бы точно знать, что мы хороним наших родителей», — согласился Толик. «В полиции сказали, что это возможно, если сделать генетическую экспертизу. Собственно, за этим мы сюда и приехали». «Конечно, мне сообщили». Врач еще раз кивнул, показавшись Марте смешным китайским болванчиком. «Но это платная процедура, как вы понимаете». «Понимаем», — теперь кивнула Марта, чуть не рассмеявшись. Кажется, у нее тоже начинается истерика. «Нам озвучили сумму. Если скажете, где, мы заплатим сейчас же». «Да, я...» Врач на несколько секунд замолк, словно что-то вспоминая. Потом снял трубку со старого кнопочного телефона и, не набирая номера, произнес. «Валерия Сергеевна, позовите Игоря, пожалуйста». А затем снова посмотрел на Марту. «Сейчас подойдет медбрат, он вас проводит. У нас, как вы понимаете, очень сложно сориентироваться на территории». Он развел руками и внезапно рассмеялся. «А уж кассу найти мы и сами порой с трудом можем. Хорошо, что зарплату на карточке переводят». «Да», — кивнула Марта, не понимая, с чем именно она соглашается. С тем, что территория городской больницы – это лабиринт из построек разного назначения, или тем, что раз в две недели тратить рабочее время на то, чтобы получить деньги на руки, больше не требуется. Или они зарплату чаще получают. Кажется, такое возможно. Сидеть становилось тяжело. Нет, Марта всегда много сидела. Работа такая – читать, писать, проверять, разбирать – все делается за столом. Но вот так, ничего не делая, просто в ожидании непонятно чего, она уже готова была встать и выйти на улицу, сказав, что самостоятельно найдет административный корпус, как в кабинет вошел медбрат. «Антон Егорович», – произнес он глубоким, чуть с хрипотцой голосом. «Да, Игорь, вот Марта Андреевна, проводите ее в кассу, пожалуйста, и потом обратно». «Хорошо», – медбрат посмотрел на Марту и вышел, даже не пригласив ее следовать за собой. Впрочем, этого и не требовалось. Она сама с такой скоростью покинула кабинет, что казалось, еще чуть-чуть, и можно делать заявку на марафон по спортивной ходьбе.